сказал я уставным тоном. Это подействовало, она села. Вася Тычко смотрел на нее без малейшего удивления. Он прекрасно понимал, в чем дело, после того, как сообразил, кто углядел за 10 километров немецкую колонну. Я достал носовой платок. Сегодня утром, собираясь в атаку, положил в карман, стиранный. И не было случая его замызгать. Тщательно вытер с лица Линды бисеринки пота. Новых не появилось, ее лицо приобретало нормальный свежий цвет, как и в двух предыдущих случаях. Спросил, что чувствуешь? Под полом и за потолком ничего нет, старательно ответила она, словно прилежная школьница, а вот за всеми стенами... Там много места, и оно буквально забито смертью. Что она имела в виду? Только камуфлет? Взрывчатку? Ничего другого здесь под определение смерти не попадало. Я прошелся вдоль ближайшей стены, присмотрелся к железным листам, к заклепкам, потрогал одну пальцем, добросовестно, как не раз до того, попытался поставить себя на место противника, да вдобавок, присев на корточки, присмотрелся к линолеуму. И кое-какие соображения стали вырисовываться. «Линда, ты свою работу сделала, — сказал я, — и блестяще, молодец. А потому иди и сколько душе угодно осматривай свой исторический зал. Сейчас здесь будет очень людно. В зале твое присутствие ни малейшего удивления не вызовет, а вот здесь не самое интересное место для девушки. Ну, иди, ты молодец, правда?» «Спасибо». Она улыбнулась своей почти обычной улыбкой и вышла. «Я успел сказать ей вслед, времени у тебя полно, мы здесь будем долго». Повернулся к Васе. «А ты лети пулей на третий этаж, разыщи там Сомова и скажи, что я его прошу прийти сюда по неотложному делу. Одна нога здесь, другая уже там». Он выбежал. Я еще раз прошелся вдоль стены, не в первый же раз дивясь изобретательности немцев. Вроде бы в голове одни параграфы, уставы и орднунги. А вот поди ж ты, нашлась какая-то сволочь с фантазией. Командир саперной роты капитан Сомов вошел с чуточку недовольным лицом. Ну, конечно, я ему был не командир, а, собственно говоря, посторонний. Разная у нас была специфика службы. А какому командиру понравится, если в его дела станет вмешиваться посторонний? Хорошо еще, что я был старше по званию, а в армии не принято игнорировать, пусть не приказ. Приглашение старшего по званию. Да и по служебному положению я, пожалуй, был на ступенечку выше. Убедительное объяснение для него я уже приготовил. Для этого нисколько не понадобилось напрягать мозги. Я просто-напросто вспомнил старую историю с окруженцами, мифического мирного обывателя, усмотревшего на опушке леса десяток солдат. Тогда прекрасно сошло. Должно сработать и сейчас. «Вы, конечно, и эту комнату проверили, капитан», — сказал я. «Не могли не проверить». «Конечно», – сказал Сомов, как любой на его месте, уязвленный тем, что посторонний очень, может быть, посмел, ну пусть самую чуточку, сомневаться в его профессиональной компетентности. «Только от проверки не было никакого толку. Вся комната – один сплошной сейф, сплошной металл, тут любые приборы бессильны». А я не в первый уж раз за этот месяц подумал. Незаметно для себя все мы в последнее время расслабились, чуточку, вот ведь что». Всем уже ясно, что конец войны не за горами, до Берлина всего ничего, роли давно уже переменились. Теперь мы прем могучие силищи, а немцы, хотя в иных местах и дерутся отчаянно, как бы заранее записаны в побежденные. На серьезные контрудары после Курской дуги уже не способны, частенько если не драпают, то отходят. Вот и появилось некое превосходство. Самокритично признавая, я и по себе это иногда чувствовал. Еще год назад Сомов, прекрасно зная, кто здесь разместится, для порядка приказал бы снять хоть одну железную плиту, а теперь пренебрег. «Есть все основания думать, что эти стены просто камуфляж, а за ними заложена взрывчатка», — сказал я. «И откуда же у вас такие сведения?» — с ноткой язвительности осведомился Сомов. «Случай помог», — сказал я. Остановились на перекрестке и стали расспрашивать наших, не знает ли кто, как проехать к ратуше. И тут бросается к машине цивильный немец. Странно, конечно, обычно они, сами знаете, когда мы в город ходим, по подвалам и за печьем сидят. Но тут же оказалось, что ничего странного. Немец этот антифашист из уцелевших. Справедливо рассудил, что в такой машине, как у меня, мелкое начальство не ездит, а ему как раз нужен был старший офицер, Сведения у него очень уж важные. И знаете, что он рассказал? Очень любопытные вещи. Примерно за неделю до того, как немцы отсюда ушли, они выставили из ратуши всех гражданских, начиная с бургомистра и кончая последним сторожем. Объявили, что в здании будут расквартированы войска. Там и в самом деле вскоре разместились две роты Ваффен-СС. Но, как явствует из последующего, не просто на постой, а для охраны и соблюдения секретности. Немец этот жил неподалеку. Из его окошек прекрасно просматривалось заднее крыльцо ратуши. Ему кое-что показалось подозрительным, и он, не включая света, просидел в кухне у окна. Все три ночи прямо-таки потоком подъезжали тяжелые грузовики. Эсэсовцы таскали сначала большие, плоские деревянные ящики, по размерам вполне подходившие для таких вот плит. Я кивнул на ближайшую стену. Потом уже другие. И, наконец, те, что по его описанию, как две капли воды, похожи на один из тех типов, что немцы используют для взрывчатки. Эти, как он уверяет, так и остались в здании. А все остальные эсэсовцы увезли с собой, причем таскали их так, словно они, лишившись содержимого, были пустыми и легкими. А потом в здании еще день стоял сплошной грохот, словно там работали с металлом. К тому времени по городу широко распространился слух, что город немцы намерены защищать, и в ратуше устраивают опорный, хорошо укрепленный пункт. Я так думаю, те, кто все это затеял, этот слух и распустили. Но вы сами прекрасно знаете. Город они покинули без боя, и ни малейших следов укрепленного пункта я здесь что-то не видел. Вы ведь тоже? Вот видите? Объяснение тут может быть одно единственное. И вы, как сапер, мигом догадаетесь. Вот и старшина, я кивнул на Васю, был свидетелем нашего разговора. Так точно, товарищ капитан. Без малейшей заминки, не моргнув глазом, отрапортовал Вася. Врать не буду, не понял из их с товарищем майором разговора почти ни слова. Школьный немецкий из головы давно выветрился. Так, на войне того сего нахватался, но не настолько, чтобы разговор понять. Но был такой немец, точно, взъерошенный весь, взволнованный. И после разговора с ним товарищ майор велел гнать в ратушу, а потом послал за вами. Вот теперь в лице Сомова не осталось ни малейшего недовольства. Одна тревожная озабоченность и нешуточная. «Полагаете...» – протянул он. «Да практически уверен», – сказал я. «Давайте посмотрим». Когда он подошел со мной к ближайшей стене, я достал носовой платок, хорошо белого цвета, один клетчатый использовал по прямому назначению, а этот держал исключительно для Линды, вдруг понадобится. И ведь понадобился только что. Пот у нее с лица вытереть. И крепко потер головку одной заклепки, потом для надежности еще две. Посмотрел сам, показал Сомову и сказал без всякого торжества. «Видите? Явные следы смазки. Здесь все очень уж навехоньким выглядит. И заклепки, и плиты, и линолеум, по которому почти не топтались. Уж с этим, с новизной, они ничего поделать не смогли. Решили, видимо, что русские схавают. И ведь чуть не схавали», — добавил я нейтральным тоном. «Без малейшего упрека. Вполне возможно, я бы на его месте сделал бы ту же ошибку. Я ж говорю, расслабились малость, байбаки». «Проверить-то очень просто. Сковырнуть заклепки с одной плиты, вынуть и посмотреть. Если потянули пустышку, ну, убьем немного времени». «С четверть часика, не больше», — сказал Вася. «Заклепок на каждой плите...» Он присмотрелся. «Ага, по 25 снизу, 5 сверху, по 5, соответственно, по бокам. Два человека с зубилами и молотками, если у них сноровка есть, в раз сковырнут». «Старшина у меня до войны был слесарем на мотоциклетном заводе», — пояснил я. «Дело знает». «И неплохим», — с некоторой гордостью добавил Вася. «С доски почета, можно сказать, не слезал. Трудовое красное знамя парторг твердо обещал к Великому Октябрю 41-го года. А я уже тогда...» «Достаточно», — твердо оборвал его Сомов. «И так все ясно, к чему тут лишняя болтовня». Он снова был прежним, сугубым профессионалом войны, мастером своего дела, этого у него не отнять. «Значит так», — сказал он деловито. «Старшина, быстренько сбегай за моими саперами, они у крыльца дожидаются, пока мы все закончим». И когда Вася выскочил, повернулся ко мне. «Тут у них в подвале неплохая мастерская, слесарка и столярка, так что зубило с молотками быстро раздобудем. и для надежности снимем плиты 4 в разных концах». Явно злясь на себя за промашку, он стал чертовски энергичным. «Товарищ майор, может, вам тут не надо быть, когда мы станем работать? В конце концов, не ваше это дело. Наша работа, нам и рисковать». Я его прекрасно понял. Эти немецкие штукари самолично бы открутил хитромудрые головушки. Вполне могли поставить и взрыватель на неизвлекаемость. И стоит снять одну плиту, сработает вся машинерия. Дело поставлено с размахом. Линда же сказала, что смерть за всеми 4 стенами. И всем нам тут капут, Кранкин. Но я по-прежнему верил Линде, что доживу до конца войны. «С вашего позволения, капитан, я останусь», — сказал я. «Крепко верю в 2 волшебных слова, авось да небось. 2 смертям не бывать, и одной не миновать. Коли уж получилось, что я эту кашу заварил, хочу это кино до конца досмотреть». Он недовольно поморщился, но промолчал. Не мог приказывать старшему по званию убраться к чертовой матери. Да и ратушу никто не объявлял запретной зоной, закрытой для всех посторонних, будь они хоть генералы. Так что никак не может он меня отсюда выставить. Я досмотрел это кино до конца. Ну, предположим, не до самого, но до того эпизода, которого мне с лихвой хватило. Вася привел Мохова с его саперами, и пошла работа. Прав оказался Вася. Ударный труженик слесарного фронта. Заняло все лишь самую малость подольше, чем 1/4 часа, но не намного. Сначала они срубили заклепки нижнего ряда, потом обоих боковых и в завершении верхние. Когда лишенное крепление плита стало падать наружу, ее вовремя подхватили и поставили к стеночке. И тут уж кто охнул, кто затейливо выругался. Все пространство в образовавшемся проеме было заполнено штабелем тех самых зеленых ящиков, в которых немцы хранили взрывчатку. Штабель уходил за оставшиеся пока нетронутыми плиты, так что нельзя было сходу определить его размеры. И весь он, и в ширину, и в высоту был перевит проводами. И в разноцветной обмотке, и в оплетке из тонкой металлической проволоки. Я украдкой покосился на Сомова. Он стоял белый, как стена. Да и у его саперов вид был не лучше. Это понятно. Если знать, кто и какие подразделения должны были здесь разместиться. Радиомин у немцев не было, здесь мы их обошли, как они нас с бронетранспортерами. Значит, часовой механизм и уж безусловно выставленный на самое подходящее время, разгар рабочего дня. С работой заряд в соответствии с немецкими расчетами. Сомов, несомненно, прямиком пошел бы под расстрел, да и проверявшие секретную часть его саперы тоже. Не окажись здесь Линды. Ну а дальше работа развернулась на полную катушку. Сомов вызвал 2 взвода своих саперов, чтобы полностью освободить комнату от железной скорлупы. Делать мне тут больше было абсолютно нечего, и мы с Васей отправились за Линдой, чтобы забрать ее и поехать обживаться в очередном случайном пристанище, каких я за войну сменил столько, что и не перечесть. Знаете, что они изладили, сволочи с золотыми руками? Под пол ничего закладывать не стали. В этом случае пол в комнате оказался бы выше уровня пола в коридоре. И они должны были понимать. Мы можем обратить на это внимание и начать ковыряться. Потолок тоже ничего за собой не содержал. Просто, коли уж старательно создавать образ секретной части, так уж создавать. Зато стены, отступив по всему их периметру примерно на 2 метра, немецкие саперы от пола до потолка заложили все пространство ящиками со взрывчаткой. Потом установили металлические каркасы, а на них присобачили на заклепках железные листы. Действительно, очень убедительно получилось. За железной преградой никакая тогдашняя саперная аппаратура не унюхала бы взрывчатку. И было ее столько, что все это громадное здание превратилось бы в кучу кирпича и камня, став огромной братской могилой для всех, кто там оказался бы. 3 независимых друг от друга часовых механизма, каждый со своими проводами для пущей надежности, были выставлены на одно и то же время, на послезавтра, на 2 часа дня. На то время, когда работа шла бы полным ходом, и здание было бы набито народом. Задумано это было явно гораздо раньше, не в последние перед отступлением дни. В тропях такие вещи не планируют, столь тщательно проработанные и организованные. К Когда обо всех деталях узнали те, кому надлежало знать, у многих по спинам пробежали ледяные мурашки. У меня-то точно пробежали, в чем не стыжусь признаться. Кто должен был погибнуть при взрыве? Комдив, штаб дивизии, дивизионный разведотдел, мой штаб, штаб артполка, отдел радиосвязи с дивизией со своим немаленьким хозяйством, политотдел и еще несколько хозяйств. Последствия были бы самыми катастрофическими. Дивизия, конечно, не превратилась бы в стадо, но полностью лишенное управления стало бы не полноценной боевой единицей, а скопищем вооруженных людей и техники. Ситуация, когда на боевом опыте смелости и верности присяги не выехать ни за что. А планы у немцев шли далеко. Все, ну, почти все то, что сочли нужным до нас довести, мы узнали только через 3 дня. А тогда искренне удивились размаху, с которым фронт отреагировал на наше донесение. На завтра с раннего утра на немецкие позиции стали волна за волной накатываться наши бомбардировщики числом не менее 2 авиаполков. Потом эти позиции утюжили Ил-2, тоже в изрядном количестве. В заключение, справа и слева от нас пошли танки. Опять-таки их было немерено. Но потом мы узнали. Немцы таки готовили контрнаступление. Конечно, гораздо более уступавшее прежним, но подтянули ни много ни мало один из своих последних резервов, 3-ю танковую армию, пусть к тому времени нами и пощипанную, но все же представлявшую еще серьезную силу. И после взрыва ратуши эти танки должны были пойти в прорыв, лишенный управления нашей дивизии, чтобы нанести удар по правому флангу 1-го Украинского фронта Жукова, уже начавшему берлинскую операцию. Не получилось. И только мы с Васей знали, благодаря кому. Но ни словечком пискнуть не могли. Только лет через 30 после войны, когда о многом прежде строжайше секретным стало «можно писать», я из одной документальной книжки узнал. В течение 2 дней после обнаружения в ратуше камуфлета смершевцы нашей дивизии вскрыли в нашем городе явочную квартиру немецкой разведки. Всех 3 агентов взяли живыми и в сжатые сроки склонили их радисты к радиоигре. О сути этой игры и тогда ничего не писали, но Радаева с Чугунцовым упоминали. Но откуда бы мы это знали тогда? Вечером пришел Сомов с 2 бутылками хорошего коньяка. Объявил, что считает себя моим должником по гроб жизни и смертельно обидится, если я с ним не выпью. Ну, я согласился без всякого сопротивления. Кто же отказывается от хорошего коньяка, если время и обстановка позволяют? Линду он сам попросил пригласить к застолью, как того требовал тогдашний неписанный этикет касаемо постоянных подруг. А уж он-то знал о ее роли в моей жизни. Ну, что... Хорошо посидели, весело. Сомов был на 7-м небе, как и подобает человеку, которому уже вставшему под виселицей в последний момент объявили, что повешение заменяется освобождением и награждением орденом. Он и в самом деле потом получил красную звезду. А вот на меня, как я ни старался бездумно веселиться, порой, хорошо еще всего пару раз за вечер, накатывало эдкое смешанное чувство веселого озорства и грусти. Веселье от того, что капитан, неплохой, в общем, мужик, так никогда и не узнает, кому обязан триумфом, орденом, да и самой жизнью. А легонькая грусть от того, что Линда не получит даже значка «отличный повар». Впрочем, не походило, чтобы ее саму это удручало.